Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел. Я больше... И ничего не мог дальше сказать. Ладно уж, умывайся, да садись трескать. Все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты, Господи, да чтобы я еще хоть раз сплутовал, да я, содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем понимал я ненужную ему веревку, чего-то доставал с палатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только не оставлять горемычного внука один на один с генералом. Так он в сердцах или в насмешку называет бабушку. Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее в сухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась. Брюхо болит, на краюху глядит. Ишь ведь какой смирненькой, ишь ведь какой тихонькой, и молочка не попросит. Дед мне подморгнул, терпи. Я и без него знал, боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна. И срамила же меня бабушка, и обличала же. Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство, и на какую кривую дорожку оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощения, ни возврата нету. Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаяния. Ушел, скрылся, задымив цигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек. Бабушка устала, выдохлась, а может и почуяла, что уж того она лишковато все ж меня громила. Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой, я зажмурился и снова открыл глаза, еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленному кухонному столу, будто по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой. «Бери, бери, чё смотришь? Глядишь за то, когда манишь бабушку». Сколько лет с тех пор прошло, сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника, того дивного коня с розовой гривой.